Зима 1962 года. Мы сидели в чулане и смотрели друг на друга, я и рыбак Рагнар Давидсон. Я так устала, мне удалось спасти только несколько картин Торун, которые лежали рядом со мной на полу. Остальные Рагнар Давидсон выбросил в море, отдав на растерзание шторму. Мирья Арамбе. Давидсон наполнил стакан. «Точно не хочешь?» – спросил он меня. При виде моих презрительно поджатых губ он делает глоток, ставит стакан на стол и причмокивает. Видимо, в голове он прокручивает много вещей, которые он хотел бы со мной сделать. Но уже поздно. Живот его свело резкой болью. Я вижу, как он дергается, наклоняется вперед и прижимает руки к животу. «Черт!» – бормочет рыбак. На лице его появляется гримаса страха. Он снова дергается, словно понимая, что произошло. «О, черт!» — повторяет он. «Я думаю...» Рагнар замолкает, отводит взгляд, и тут все тело его сотрясает судорога. Я сижу и молча смотрю на него. Мне нет нужды спрашивать, как он себя чувствует, потому что я уже знаю ответ. Яд начал действовать. «В бутылке был не самогон, Рагнар», — говорю я наконец. Рагнару больно. Он делает шаг назад, натыкается на стену и сползает на пол, стискивая зубы. «Я налила туда кое-что другое», — прибавляю я. Давидсон поднимается на ноги и идет к двери мимо меня. Внезапно ко мне возвращаются силы. «Убирайся!» — кричу я ему вслед, хватаю пустую канистру и бью его по спине. «Прочь!» Рагнар идет к выходу. Я бегу за рыбаком, вижу, как он идет к забору, открывает калитку и идет вниз к морю. Южная башня мигает кроваво-красным глазом, северная погасла. В темноте я вижу у дамбы моторную лодку Рагнара. Я могу его остановить, но я просто стою и смотрю, как он пытается отвязать веревку, замирает, нагибается, и его рвет прямо в воду. Рагнар выпускает веревку из рук, волны подхватывают лодку и уносят прочь от дамбы. Он не пытается спасти лодку, ему слишком плохо. Бросив на нее прощальный взгляд, он поворачивает назад. «Рагнар!» — кричу я. Если он попросит меня о помощи, я помогу ему, но он меня не слышит. Не останавливаясь, рыбак ступает на берег и идет на север в сторону дома. Еще через пару минут он скрывается в темноте. Я возвращаюсь в дом для прислуги к Торун. Она, как обычно, сидит на стуле у окна. «Мама, привет», — говорю я. Не поворачивая головы, она спрашивает. «Где Рагнар Давидсон?» Я со вздохом отвечаю. «Ушел. Он был здесь, но уже ушел». «Он выбросил картины?» Затаив дыхание, я смотрю на Торун. «Картины?» — переспрашиваю я со слезами на глазах. «А откуда ты знаешь?» «Рагнар сказал, что выбросит их». «Нет, мама», — отвечаю я, — «они в чулане. Принести?» «Лучше бы он их выбросил». «Что? Что ты говоришь?» «Я попросила Рагнара бросить их в море». Проходит несколько секунд, прежде чем я понимаю, что она сказала. И у меня внутри что-то лопается, и по телу разливается едкая жидкость. Я бросаюсь к Торун. «Ну и сиди здесь, чертова старуха!» — кричу я. «Сиди здесь до самой смерти, чертова слепая!» Я отвешиваю ей пощечину за пощечиной, и Торун покорно принимает удары. Она все равно не может защититься, потому что ничего не видит. Я бью и бью, мать, по лицу. 6, 7, 8, 10. На 12-й пощечине моя рука останавливается. В тишине слышно только мое прерывистое дыхание и свист ветра за окном. «Почему ты оставила меня с ним?» – спрашиваю я. «Ты же слышала, как от него воняет. Видела, как там было грязно. Ты не должна была оставлять меня одну с ним, мама!» И, помолчав, добавляю. «Ну, а ты была слепа уже тогда». После этого я больше не могла оставаться на Алудыне. Я уехала с хутора и больше не вернулась. С Торун я перестала общаться. Я устроила так, чтобы ее забрали в дом престарелых, но мы никогда больше не виделись. На следующий день пришли новости о том, что паром между Эллендом и материком потерпел крушение. Несколько пассажиров утонули в ледяной воде. Среди них был Маркус Ландквист. Еще одной жертвой шторма был рыбак Рагнар Давидсон, которого нашли на берегу мертвым. Я не чувствовала вины за его смерть. Я вообще ничего не чувствовала. Мне кажется, в доме для прислуги никто больше не жил после нас с Торун. И мне кажется, даже в жилом доме никто не жил больше 2 месяцев летом. Стены его насквозь пропитались горем, отпугивая новых жильцов. 6 неделями позже, уже переехав в Стокгольм, чтобы поступать в школу живописи, я обнаружила, что беременна. Катрин Лунный Свет Рамбе родилась через 8 месяцев. Она была первым из моих детей, и у нее были глаза отца. Раздел 36. «Эй!» — крикнул Хенрик человеку на снегу. «Вы в порядке?» Идиотский вопрос. Человек лежал в снегу неподвижно с залитым кровью лицом. Хенрик моргнул. Все случилось слишком быстро. Он думал, что это братья Сирелиус. И когда один из них открыл дверь, опустил занесенный топор. Но не лезвием, а обухом вниз. Это он точно помнил. Внезапно в свете уличного фонаря он увидел, что в снегу перед ним лежит женщина. В паре метров от нее стоял мужчина. Он тут же рванулся вперед и упал на колени в снег рядом с женщиной. «Тильда!» – закричал мужчина. «Тильда, очнись!» Женщина попыталась приподнять голову. Хенрик вышел на крыльцо и прищурился, стараясь рассмотреть женщину в темной униформе. Полиция. Боже, женщина упала прямо в сугроб, и из ее носа и рта кровь тонкой струйкой стекала в снег. Хенрику на мгновение показалось, что все вокруг замерло. Только снег продолжал падать крупными хлопьями. Боль в животе Хенрика вернулась и теперь пульсировала с новой силой. «Эй!» – произнес он. «Как вы?» Никто не ответил. Но мужчина поднял выроненный Хенриком топор и шагнул к крыльцу. «Брось его!» – крикнул он Хенрику, поднимаясь на ступеньку. Позади мужчины женщина закашлялась, и ее начало рвать кровью в снег. «Что?» – непонимающе произнес Хенрик. «Брось, я сказал!» Только тут Хенрик понял, что мужчина имеет в виду нож. Хенрик по-прежнему сжимал его в руке и не хотел его отпускать. «Братья Сирелиус поблизости, ему нужно чем-то себя защитить?» Женщину больше не рвало. Она осторожно поднесла руку к лицу, ощупывая нос. Кровь уже начала застывать на морозе, превращая лицо в черную маску. «Как тебя зовут?» – крикнул мужчина. Женщина подняла голову и громко сказала, стараясь перекричать ветер. «Хенрик! Хенрик Янсен!» Ей 3 раза пришлось крикнуть, прежде чем мужчина услышал имя. «Брось нож, Хенрик!» – сказал он. «И мы поговорим». «Поговорим?» «Ты виновен в ограблении, Хенрик», — продолжала женщина, — «ограблении со взломом и нанесении телесных повреждений и вандализме». Хенрик ничего на это не сказал. Он слишком устал. Сделав шаг назад, он покачал головой. «Это все Томми и Фредди». «Что?» «Это все эти чертовы братья», — добавил Хенрик едва слышно. «Я только их сопровождал. Это было совсем не так, как с Могги. Я и не думал». Внезапно что-то просвистело у него прямо над ухом, как пуля, прорезавшая воздух. Хенрик обернулся и увидел в окне веранды отверстие с неровными краями. Неужели это шторм? Может, это шторм разбил окно? Или в меня стреляли из пистолета? Но у полицейского в руках вроде не было пистолета, в отчаянии подумал Хенрик. Но выглянув в разбитое окно, он увидел, что у коровника кто-то стоит, держа наперевес предмет, похожий на ружье. Хенрик пригляделся. Несмотря на густой снег, он тут же узнал старый маузер. Возле коровника стоял Томми в черной маске грабителя. Он что-то крикнул, вскинул ружье, и оно дернулось у него в руках. Один раз. Еще один. И тут же мужчина, стоявший перед Хенриком, пошатнулся и скатился по ступенькам вниз.